Глава 9. В красивом, переливающемся на свету роскошном платье я стояла посреди огромной залы по правую руку от своего фиктивного жениха, принимая поздравления. Очередь желающих одарить нас подарками и пожеланиями не заканчивалась уже второй час. И это Тьяр назвал не слишком пышное семейное торжество. Хорошо, что меня его старший брат и главный наследник не выбрал, а то, наверное, пришлось бы так стоять 3 дня. И ведь действительно, на наш праздник не были приглашены первые лица других государств и гости с моей стороны. Посчитали, что лучше их пригласить сразу всем составом на свадьбу, назначенную через 1-1.5 месяца. К тому времени ледяной принц уже как раз должен жениться, а значит, примерно через это время я стану свободной, наконец. Зато местных придворных было хоть пруд пруди. Да что говорить, если уж у правителя было примерно 7 сыновей, если я верно их посчитала, и 5 дочерей, которых я в глаза не видела, но представляю, как бедным девочкам тут живется. То стоит ли упоминать, сколько у него наложниц? Жена, кстати, оказалась одна. Она же мать старшего наследника. Надменная, высокомерная, но очень красивая женщина властно протянула мне ладонь, которую я коротко поцеловала, демонстрируя уважение и почитание, после чего она удовлетворенно поджала губы и удалилась туда, где для нее стояло удобное кресло рядом с троном правителя. А мы продолжали стоять. У меня уже ноги отваливались просто. Зато выстояло до того, что к нам наконец подошла и мама моего жениха. И хотя чистокровную драконицу я представляла себе иначе, она оказалась куда приятнее предыдущей матери-наследника. Ко мне, конечно, отнеслась прохладно. Подарок вручила. Что-то в крошечной позолоченной коробочке. Обязательно вечером в комнате посмотрю. Скупо поздравила, и все. А вот на сына смотрела с такой любовью и обожанием, что невольно вызвала мою симпатию. На удивление, наложницы правителя между собой общались с подчеркнутым уважением и держались все вместе. Но, судя по их общению и манере поведения, кажется, в возрасте правителя ему уже было не до них. Вот и делить было нечего. А так живут себе в роскоши и богатстве. Зачем им ссориться тогда? Хотя я представляла себе такой уклад жизни смутно. На Западе редко встречались гаремы. Нет, были, конечно. Но точно, не такие огромные. А, кстати, вы когда женитесь, тоже гарем заведете? Шепнула своему жениху. Принц чуть не подавился. «Ну да. Последние 2 часа друг с другом мы не общались, только и успевали благодарить других за поздравления. Он лишь перед началом всего мероприятия из вежливости сказал, что я прекрасно выгляжу, но я не обратила внимания. Не до комплиментов, когда от волнения в горле пересыхает. Все же важный шаг в жизни, хоть эффективный». «Мне и без гарема достаточно внимания женщин», ответил мне также шепотом и слегка снисходительно, чем снова разозлил прям. «Так и скажите, что ответственность на себя брать не хотите», — фыркнула. «Ну да», — за наложниц отвечает их господин, «а этот попользуется и в кусты, дальше сама как-нибудь. Фи, а не принц». «А ты бы хотела, чтобы за тебя ответственность кто-то взял?» Принц кивнул очередному поздравляющему, но смотрел теперь только на меня. «Я и сама вполне могу за себя отвечать. Про ваших же девушек речь». Бросила ему и тут же лучезарно улыбнулась следующей наложнице правителя, что вручила мне в качестве подарка пуховую шаль. Красивую. «Так все же мои девушки тебя беспокоят?» Понял он все по-своему. Или так захотел понять. «Вот еще. Но жалко, что вас не беспокоят. Мне казалось, что настоящий мужчина должен уметь нести ответственность, а не сбегать от нее». Стало резко жарко. Это от принца потянуло. Он даже целиком ко мне повернулся, зло сверкая глазами и игнорируя одного из советников своего отца, что подошел тоже поздравить, заставив его неловко переминаться с ноги на ногу. «Ты сомневаешься, что я настоящий мужчина?» прошипел мне в лицо, а я что-то так и зависла на его сведенных бровях, глазах с вытянутым золотым зрачком, губах, сжатых в тонкую ниточку. «Не сомневаюсь», — выдохнула как-то тихо и порывисто. Принц застыл, в ответ глядя на мои губы зачем-то. «Хе-хе-хе», — покашлял тот самый советник, напоминая о себе. Принц тряхнул головой и развернулся к нему, принимая какую-то магическую сферу в качестве подарка. «Не смей сомневаться впредь», — шепнул мне на ухо, наклонившись, когда я уже думала, что тема исчерпана. «Зачем я вообще это ляпнула, а?» «Иначе придется тебе это доказать», — добавил он многозначительно и, как ни в чем не бывало, продолжил принимать поздравления. А я от неожиданности даже не сразу поняла, что он имел в виду и что собирался доказывать. Что он мужчина? Так я не отрицала или отрицала? Тут от принца вновь запахло дымом. Краем глаза я заметила, как он глубоко вдыхает и медленно выдыхает, пытаясь, видимо, усмирить огонь внутри. Вот сейчас как полыхнет при всех? Испугавшись, что сорвет нам помолвку, вспомнила, как в прошлый раз под моей рукой его кожа остывала, и прикинула, что лучше уж прослыть невоспитанной, коснувшись жениха при всех, чем вылить ему на голову напиток из кувшина, что разносили слуги для собравшихся, поэтому постаралась незаметно коснуться его ладони. И когда сделала это, принц вздрогнул, вдруг резко повернув ко мне голову, пристально разглядывая. Стало как-то совсем неудобно, но деться было некуда. Не уйти же. Зато он вроде и правда остывал, даже дыхание нормализовалось. Почти. «Что, насмотреться друг на друга не можете, голубки?» прозвучало рядом насмешливое, и я отдернула руку, взглянув на статного блондина в богатых одеждах. Это к нам подошли братья жениха. Наконец-то. Еще его отец, и церемония будет окончена. «Поздравляем» и все такое. Отделался малым другой братишка с каштановыми волосами, подмигнул блондину и, сунув нам в руки небольшую коробку, наполненную чем-то разноцветным, они оба удалились, что-то бурно обсуждая. «Того и гляди, раньше старших женятся», — буркнул мой жених странное, но расспрашивать я не стала. «Неприлично же». Следом, с недовольным видом, подошел его брат-эльф, окинул меня презрительным взглядом и удалился, высоко задрав нос, так ничего и не подарив. Нехорошее слово сорвалось с губ принца-дракона, и тут я была с ним полностью согласна. Эльф меня тоже раздражал. Еще вроде как был один брат, странный весь такой из себя, но он на помолвку не пришел, а младшего самого никто не пригласил, он будто бы больше и не принц уже, зато вот самый старший тут как тут. «Надеюсь, ты доволен, что отбил у меня невесту», процедил брату. «А то как же», так же напряженно отозвался тот. «Поздравляю», прошипел ледяной принц, сунув мне в руки какой-то сверток, и ушел. Я передала его служанке, как и все, что дарили до этого. Тут повисла тишина, в которой к нам приблизился правитель. «Благословляю вас, дети мои», произнес высокопарно и подал знак ближайшему слуге. Тот подбежал почти к нам, протягивая кувшин. Но правитель недовольно повел бровью, и руки слуги дрогнули. Извиняясь и кланяясь, он разлил напиток из кувшина в два бокала и вновь протянул нам. Принц принял его сразу, а я замешкалась. «Надеюсь, там ничего алкогольного? Я ведь никогда даже не пробовала». «Это наш ритуальный напиток», — шепнул принц-дракон, уже отпивая из своего кубка. «Что было делать? Правителю не откажешь». Я тоже пригубила. «Гадость редкостная. Вроде и не алкогольная, но противная на вкус. Ужас просто». И, кажется, заметив, как я скривилась, Тьяр забрал у слуги блюдце с конфетами и вручил мне. Интересно, тоже ритуальные, а также сам отправил в рот самую большую оттуда же. Это означает вроде и в горе, и в радости, сладкое и горькое», — пояснил мне тихо. И я повторила за ним, потому что эту гадость очень хотелось заесть. На вкус конфеты оказались куда лучше напитка. А дальше...